Два кургана в ясный день, одна палочка благовоний. Если добычу не делить поровну, дружба обернется враждой. «Не понимаю», — равнодушно ответил Сюйцин, убирая пространственную сумку за пазуху. Глаза девятого принца налились кровью, он не сводил взгляда с Сюйцина. Достигнув предела терпения, он произнес вторую человеческую фразу за все плавание. «Подели со мной, иначе я умру прямо здесь». Сюйцин спокойно посмотрел на юношу. В его глазах он увидел решимость. Подумав немного, он вспомнил, что тот действительно очень помог в бою, защищал его изо всех сил, несколько раз даже лучше, чем защитник. Поэтому Сюйцин открыл пространственную сумку и прямо на глазах у юноши вытряхнул ее содержимое. На палубу посыпалось множество предметов. Пачка духовных талонов, множество разбросанных духовных камней, нефритовая табличка, бутылочка для пилюли и многое другое, в том числе различные материалы для алхимии. Все это образовало небольшую гору. Особенно выделялись два нефритовых амулета, испускающих колебания. Сюйцин видел подобные, они были похожи на амулет, спасавший жизнь девятого принца, но эти два излучали гораздо более сильные колебания. Сюйцин видел такие в лавках порта. Это тоже были талисманы, но созданные не культиваторами возведения основания, а культиваторами формирования ядра. Формирование ядра – слишком мощный уровень, ни один нефрит не способен полностью выдержать силу его удара, поэтому в большинстве случаев в них заключают лишь часть силы формирования ядра. Эти два, похоже, были созданы недавно и явно не предназначались для личного пользования. Скорее всего, морской труп собирался их кому-то подарить. Помимо всего прочего, среди вещей выделялось перо, вырезанное из нефрита, которое ярко сияло, привлекая внимание Сюйцина и девятого принца. Артефакт закона. Сюйцин был тронут. Его лампа дыхания духа тоже была артефактом закона, как и черный пруд, который в какой-то степени тоже можно было приравнять к данному уровню. Артефакт закона – это нечто среднее между талисманом и дхармическим артефактом, своего рода искусственно созданный дхармический артефакт, но его сила значительно уступает легендарному настоящему дхармическому артефакту. Они делятся на три ранга – низкий, средний и высокий. Однако для культиваторов – которым не посчастливилось получить настоящий дхармический артефакт. Артефакт закона – это уже очень хорошо. Сюйцин, не колеблясь, схватил нефритовое перо, а девятый принц тоже протянул руку, но он взял не перо, а невзрачный на вид предмет – металлическую коробку, похожую на шкатулку. Глава 147. Шкатулка желаний. В тот момент, когда Сюйцин увидел шкатулку, его глаза сузились. Эту шкатулку он видел дважды. Один раз в лагере падальщиков, у четвертого Ма, а другой, у юноши Мирфолка. Но даже сейчас Сюйцин не знал, что это такое. Он искал что-то подобное в магазинах главного города, но ничего не нашел. А теперь Сюйцин увидел третью. Практически в тот же миг, как Сюйцин взглянул на шкатулку, юноша с первой вершины быстро спрятал ее за пазухой и, настороженно глядя на Сюйцина, быстро заговорил. «Сегодня изрыгну 300 ртов крови, дележка поровну, вот что героически. Говори по-человечески», — холодно произнес Сюйцин, поднимая правую руку. Защита духовного корабля мгновенно активировалась, не давая юноше уйти. Видя это, юноша с первой вершины вздохнул и ударил себя кулаком в грудь, вызвав рвоту черной кровью. Убедившись, что он снова отравлен, юноша с помощью секретного метода подавил яд и беспомощно посмотрел на Сюйцина. Про себя он подумал, что все с седьмого пика, отпетые негодяи, раз даже на духовном корабле держат яд, не боятся, что сами отравятся. Спустя некоторое время, под спокойным взглядом Сюйцина, девятый принц первой вершины вздохнул и заговорил. «Мы же договаривались, что поделимся. Мне нужна только эта вещь, остальное бери себе». Сюйцин промолчал и собрал все предметы с земли. Среди них он нашел идентификационный жетон радужного цвета. Этот жетон был сделан из дерева и напоминал удостоверение личности, хотя и был немного поврежден. Присмотревшись, можно было заметить на нем патину, что явно указывало на то, что его часто держали в руках. Сюйцин посмотрел на юношу. Люди из пустоши говорят, что из ниоткуда. Юноша с первой вершины начал было говорить, но, заметив нахмуренные брови Сюйцина, мысленно застонал. Он опасался, что если не будет говорить как следует, тот снова решит рискнуть жизнью. Поэтому, сдерживая себя, юноша продолжил. Это идентификационный жетон Альянса Семи Сект. Морской труп, которого мы убили, похоже, был культиватором Альянса. Что ты взял? спросил Сюй Цин. Юноша с первой вершины колебался. Он понял, что этот ученик с седьмого пика не знает о шкатулке желаний, и хотел было скрыть это. Но потом он подумал, что это не секрет, и если Сюй Цин решит, что это какая-то невероятная ценность, это только добавит ему проблем. Поэтому он покачал головой и честно ответил: «Это шкатулка желаний. Шкатулка желаний – это подарок, который культиваторы прошлой эпохи оставляют культиваторам следующей. После пришествия Бога на континенте древней славы каждая эпоха имеет свой конец. Так появилась эта традиция. В конце эпохи из особых материалов создают шкатулки желаний. Поэтому с древних времен до наших дней дошло множество шкатулок». Юноша с первой вершины поначалу чувствовал себя неловко, говоря нормально, но потом разговорился, и даже почувствовал некоторое облегчение. Материал шкатулки желаний особенный, он может сохраниться после конца эпохи. Говорят, что раньше кто-то находил шкатулки, похожие на гробы, но культиваторы внутри были мертвы, а кто-то находил пустые шкатулки желаний, так что никто не знает, как именно они сохраняются. И даже если там что-то есть, то, поскольку разные сильные культиваторы сами оставляют и запечатывают эти шкатулки, никто, кроме них, не знает, что находится внутри. Но говорят, что кто-то находил внутри дхармические артефакты, техники культивации из прошлых эпох и другие вещи, а кто-то находил только листья и прочий хлам. В общем, эту вещь можно назвать как бесценной, так и обычной, все зависит от удачи. Я уже открыл три, добыча была так себе, но я верю, что мне повезет. Открыть их несложно, нужно насытить их своей силой дхармы, довести до предела, и тогда она откроется. Обычно этот процесс занимает много времени. Я выбрал эту шкатулку, потому что она уже почти готова к открытию. Не успел Сюй Цин спросить, как юноша с первой вершины выпалил все, что знал. Сказав это, он отступил на несколько шагов, настороженно глядя на Сюй Цина. «Если ты не согласен, я могу отдать ее тебе, но тогда ты должен отдать мне артефакт закона и два нефритовых талисмана». Сюй Цин задумался, а затем взмахом руки отключил защиту корабля. Юноша понял, что его просят уйти, и быстро вылетел наружу. Сюй Цин проводил его взглядом, юноша встал на свой большой меч и полетел рядом с судном. Сюй Цин отвел взгляд, сел, скрестив ноги, и направил корабль к семи кровавым глазам. Он хотел как можно скорее вернуться и развеять талисман связывающий жизни. Тень может медленно разъедать талисман, но этот процесс очень медленный, а Сюй Цин не хотел терять время. Сидя, скрестив ноги, он начал подсчитывать свою добычу. Надо сказать, что пространственная сумка культиватора формирования ядра, равного старейшине, была поразительно богата. Одних только духовных талонов было на сумму более 20 тысяч. Хотя духовные талоны были выпущены не семи кровавыми глазами, в секте их можно было обменять, пусть и с небольшой потерей. Сюй Цин прикинул, что остальное барахло можно продать еще 1000 за 15 духовных камней. Что касается двух нефритовых талисманов, то в главном городе семи кровавых глаз их продавали по цене от нескольких десятков тысяч духовных камней, в зависимости от их свойств. Но самым ценным был артефакт закона, перо. Такая добыча вызвала у Сюй Цина волнение. При этом он смутно чувствовал, что это не все сбережения того культиватора, а лишь их часть. Ведь обычно у культиваторов бывает не одна пространственная сумка. Жаль, видимо, большую часть сокровищ забрал тот, кто его ранил, либо этот культиватор спрятал их в другом месте. Сюй Цин сделал глубокий вдох, отбросил догадки и, почувствовав, как в его теле сгорают, словно хворост, остатки души, его глаза сверкнули. «Посмотрим, сколько отверстий дхармы я смогу открыть с помощью остатков души морского трупа». Подумав об этом, Сюй Цин проверил защиту вокруг, взглянул на юношу с первой вершины, который все еще не терял бдительности, а затем закрыл глаза. Черный огонь в его теле вспыхнул с новой силой. 13 отверстий дхармы загудели, пламя взметнулось, и остатки души морского трупа, которыми управлял Сюй Цин, хлынули в 14-е отверстие. Отверстие дхармы содрогнулось и открылось. На этом Сюй Цин не остановился. Он направил остатки души, горящие, как хворост, в 15-е отверстие, и оно тоже открылось. Затем 16-е, 17-е. И только когда открылось 20-е отверстие дхармы, остатки души рассеялись, полностью исчерпав себя. «Я открыл 7 отверстий дхармы». Сердце Сюй Цина забилось быстрее. Хотя он и ожидал чего-то подобного, это все равно потрясло его. Дело в том, что чем дальше, тем сложнее открывать отверстия дхармы. Он чувствовал, что, начиная с 10-го отверстия, количество энергии души, необходимой для открытия каждого следующего, было просто колоссальным. Но, несмотря на это, остатки души позволили ему открыть 7 отверстий, что говорило об их невероятной силе. Это заставило Сюйцина захотеть получить еще больше подобных остатков души. Но сложность все равно очень велика. Сюйцин прекрасно понимал, что в этот раз большую помощь оказал молодой мастер с первой вершины. Улов в этот раз велик, нужно как можно скорее вернуться в секту, снять талисман связанных жизней и привести все в порядок, а затем снова отправиться в море и постараться в короткие сроки сформировать огонь жизни. В глазах Сюйцина появилась надежда. Ощутив грохот 20 отверстий дхармы в своем теле, он начал наполнять их силой и одновременно достал перо, артефакт закона. Взяв его в руки и внимательно осмотрев, Сюйцин направил в него силу дхармы и начал изучать. Время медленно текло, и вскоре прошло 3 дня. Пока Сюйцин наполнял отверстие дхармы и изучал артефакт, молодой мастер с первой вершины, следовавший снаружи за духовным кораблем, наконец, завершил переработку последнего кусочка шкатулки желаний. В момент завершения его лицо выражало безмерное волнение. Он быстро взглянул на Сюйцина и, заметив, что тот все еще находится в медитации, намеренно замедлил скорость, пока не отдалился от духовного корабля на некоторое расстояние. Молодой мастер поспешно взмахнул рукой, и вокруг него образовалась защитная завеса, скрывающая его от посторонних глаз. Только после этого он опустил голову, посмотрел на металлическую коробку в своей руке, и его глаза засияли от возбуждения. Он не обманул Сюйцина, он действительно открывал 3 шкатулки желаний, но не упомянул один момент. В первой шкатулке, которую он открыл, находился древний свиток. Сам по себе этот древний свиток не представлял особой ценности, но записанная в нем информация касалась древних императоров и повелителей. Любой предмет, связанный с ними, обладает невероятной ценностью, а в этом древнем свитке была записана история жизни 3 древних императоров. Хотя это было всего лишь описание, оно вызвало у юноши безграничное восхищение, особенно описание древнего императора Сюаньью, в котором говорилось, что тот любил прятать тайны в своих стихах и песнях. Это дало ему большое вдохновение. Взволнованный, парень сделал глубокий вдох, еще раз убедился, что Сюйцин не обращает на него внимания, и вокруг тихо и спокойно. Затем он поднял обе руки, потер их, похлопал себя по лбу, а затем несколько раз ударил себя в грудь. Казалось, он совершал какой-то ритуал, молясь с закрытыми глазами. Через полчаса он резко открыл глаза, и в них вспыхнул яркий свет, а его руки стремительно схватили коробку и резко ее открыли. Раздался щелчок. Металлическая коробка, которая раньше была цельной и без единой щели, мгновенно открылась, словно настоящий ящик, и внутри показался нефритовый флакон размером с палец. Флакон был покрыт черными пятнами и выглядел древним, словно в нем хранилась какая-то лекарственная жидкость. Рядом лежал свиток. Эта сцена заставила сердце юноши бешено забиться от волнения. Ведь помимо первой шкатулки, 2 другие, которые он открыл, содержали бесполезные вещи. Теперь же, увидев, что в 4-м ящике, помимо свитка, находится еще и этот маленький флакон с чем-то похожим на лекарственную жидкость, он был невероятно воодушевлен. «Разбогател», — пробормотал юноша. Внезапно он насторожился, почувствовал, что начинает говорить нормально, и это его встревожило. Он быстро взял себя в руки и изменил манеру речи. «Не зря страдал в море, в один день разбогатею и достигну вершины», — пробормотал он снова. На душе у него стало легко, и он нетерпеливо схватил флакон, огляделся по сторонам и быстро открыл его, поднеся к носу и понюхав. Хотя содержимое флакона хорошо сохранилось, после открытия от него все же исходил прокисший запах. Молодой мастер не знал, что это такое, но запах взбодрил его, потому что наличие запаха означало, что жидкость внутри все еще обладает лекарственным действием. «Небесная душа нефритового дракона, великая удача, только я достоин этого дара». Но он не осмелился сразу проглотить жидкость, поэтому еще раз с волнением понюхал ее, с упоением на лице, а затем быстро закрыл флакон и опустил голову, чтобы посмотреть на древний свиток в коробке. Он достал его и быстро просмотрел, и вскоре информация, содержащаяся в нем, всплыла в его голове. «Счастливчику, всего хорошего. Я родился в эпоху тайн, получил просветление от древнего императора. Интересно, жив ли еще бог Лазури? Этот дар был оставлен праздным другом, но я им пренебрегаю, это всего лишь мусор. Мое наследие заключено в крови. Наследник девы, потомок мой, получит все. Счастливчик, не благодари, прощай. Глава 148. Предложил юноша, опешил. Он считал свои литературные познания неплохими. Стихи и цитаты слетали с его языка, как птицы. Однако содержание нефритовой таблички привело его в замешательство. Он принялся разбирать текст слово за словом, предложение за предложением, но туман в голове не рассеивался. После тщательного анализа он застыл на месте. Потомок получит, как, почему обязательно дева? Дева, это же определение для молодой женщины, пробормотал юноша, разглядывая флакончик. Внезапно его осенило, глаза широко распахнулись, неужели? Вспомнив, как он понюхал содержимое, юноша почувствовал себя плохо, слишком. Прошипел он сквозь зубы, он хотел было выбросить флакон, но не смог. В конце концов, это все-таки наполовину кровь древнего императора. Юноша сжал флакон в руке, мучаясь вопросом, может ли это как-то использовать мужчина. Тем временем Сюйцин, находясь на своем духовном корабле неподалеку, открыл глаза и посмотрел на юношу, сидящего на гигантском мече позади. Он догадался, что тот открыл шкатулку желаний, и ему стало любопытно. «Что ты открыл?» – спросил Сюйцин. Покров на мече рассеялся. Юноша с первой вершины сидел в оцепенении с бледным лицом. Он несколько раз шумно выдохнул, словно прочищая носовые пазухи, и даже направил туда силу дхармы. Лишь через некоторое время его цвет лица немного улучшился. Он молча смотрел в небо. Шкатулку он уже убрал. Видя это, Сюйцин догадался, в чем дело, и, отведя взгляд, перестал обращать на юношу внимание. Время шло. Они приближались к городу Семи Кровавых Глаз. Сюйцин разобрался в свойствах пера артефакта. Этот артефакт закона позволял мгновенно увеличить скорость в несколько раз, однако предъявлял высокие требования к физическому телу. Из-за присутствия постороннего Сюйцин не стал испытывать артефакт, но почувствовал, что скорость с ним будет поистине поразительной. «Нужно найти место, чтобы испытать и привыкнуть к его использованию», — подумал Сюйцин. Он заметил вдали духовную лодку седьмой вершины. Как только появилась духовная лодка, юноша с первой вершины, опечаленный с тех пор, как открыл шкатулку желаний, мгновенно поднял голову, щелкнул пальцами и облачился в новую даосскую рясу. Движения были отточенными, словно он много раз репетировал это. Выражение его лица стало холодным, словно он превратился в кусок льда. Вокруг него заклубилась неявная энергия меча, создавая впечатление настороженности, хотя, возможно, это было сделано нарочно. Энергия меча заставила его длинные волосы развиваться, придавая ему величественный вид. Как только духовная лодка седьмой вершины скрылась из виду, юноша снова принял унылый вид. Все это, особенно способ и скорость, с которой он переоделся, показалось Сюйцину странным. Однако по мере того, как они встречали все больше учеников Семи Кровавых Глаз, юноша каждый раз повторял этот трюк. Предок алмазной секты, тем временем улучил момент и шепотом обратился к Сюйцину. «Господин, этот малый явно помешан на своем имидже. Таких людей, думаю, можно не убивать, а использовать их слабость. Например, в нужный момент вы можете его похвалить. Судя по древним книгам, такие люди готовы пролить кровь ради сохранения лица. Кстати, я давно подозревал, что он дорожит своим имиджем, поэтому запечатлел все его неловкие моменты в пути, а также его слова. Не знаю, пригодится ли это, но это может стать способом управления им. В будущем, если будет возможность, господин, вы можете создать еще более неловкие ситуации, например, заставить его умолять о пощаде или испачкать его. Я сохраню изображение на всякий случай». Предок алмазной секты быстро заговорил, ни разу не упомянув о своей полезности, но в целом его слова свидетельствовали о его ценности. «Прошу вас, господин, накажите меня за медлительность. Для вас эти мелочи – мгновенное озарение, а я долго размышлял, прежде чем додумался до этого. Я слишком глуп, и мои способности не идут ни в какое сравнение с вашими. Прошу вас, дайте мне еще один шанс, я буду стараться. Пожалуйста, доверяйте мне в будущем такие мелкие, грязные дела. Слуга сделает все возможное, чтобы оправдать ваше доверие». Сюйцин взглянул на черный пруд рядом с собой и спокойно сказал: «Три месяца скоро истекут, я даю тебе еще один. Тень как обычно». Предок алмазной секты пришел в восторг, затем сделал вид, что равнодушно смотрит на тень. Тень дрогнула, рассеялась и устремилась в море, жадно поглощая инородную энергию. Сюй Цин накинул их взглядом, не обращая внимания, и закрыл глаза, медитируя и совершенствуя путь долголетия. Время шло, и вдали показался порт семи кровавых глаз. По мере увеличения числа духовных лодок и кораблей, юноша с первой вершины, казалось, отбросил свои печали. Он решительно встал, стараясь сохранить надменный вид. Холодный взгляд Сюй Цина его больше не смущал. Он даже оглядел Сюй Цина с ног до головы и спокойно произнес: «Облако над храмом городского божества – дурной знак. Приходящие культиваторы быстро погибают». Сюй Цин погладил черный пруд. Предок алмазной секты направил свою зловещую ауру на юношу с первой вершины. Юноша кашлянул, поняв, что его не поняли. Он, кажется, не хотел объяснять свои слова, поэтому взял нефритовую табличку, написал на ней несколько слов и кинул ее Сюй Цину, словно говоря, что весь смысл содержится там. Сюй Цин нахмурился, поймал нефритовую табличку и прочитал написанное. «Брат, нас можно считать знакомыми. Я, Уцзянью, девятый принц с первой вершины. Мы с тобой не враги. Мы из одной секты, и я считаю, что нам не стоит сражаться насмерть. И твоя зловещая аура вообще не к лицу. Говорят, главный ученик Чэнь с третьей вершины пропал после продвижения именно из-за своей зловещей ауры. С тех пор прошло много лет, а убийцу так и не нашли. Еще был сын владыки шестой вершины, у него тоже была зловещая аура. Он тоже пропал. Поэтому я советую тебе быть осторожнее». Уцзянью, стоя на гигантском мече, быстро взглянул на Сюй Цина. Как только тот начал читать нефритовую табличку, юноша внезапно сорвался с места, окутанный кровавым сиянием и с грохотом полетел к первой вершине семи кровавых глаз. «Воспарю над миром, поглощу моря облаков и стану бессмертным», — громогласно провозгласил он, привлекая внимание многих. В их глазах этот гений с первой вершины в алой даосской рясе, с развивающимися волосами, выглядел как настоящий бессмертный. Сюй Цин холодно взглянул на него, не обращая внимания на эти театральные жесты. Чем ближе он подлетал к секте, тем меньше ему хотелось вступать в конфликт, как раньше. В этот момент Сюй Цин отвел взгляд и, управляя духовным кораблем, направился прямо к порту семи кровавых глаз. Приближаясь, он почувствовал, как отпечаток талисмана связывающей жизни, окутывавший его тело, излучил мягкий свет и быстро рассеялся. Когда Сюй Цин полностью ступил на землю в гавани семи кровавых глаз, вся сила талисмана полностью исчезла. Сюй Цин почувствовал облегчение, еще раз взглянул на девятого принца Уцзянью, который уже улетел к первой вершине, убрал корабль, взмыл в воздух и направился к седьмому пику. Вскоре он вернулся в свою пещеру. «Теперь, когда я вернулся, нужно посмотреть, сколько духовных камней потребуется для строительства порта. Кроме того, жить на горе действительно неудобно, все же внутри духовного корабля гораздо комфортнее». Поразмыслив, Сюй Цин посмотрел на свое пурпурное даосское одеяние, вспомнил серые одеяния Чжан Саня и капитана и принял какое-то решение. Затем он повернул голову и посмотрел на нефритовый диск управления в углу пещеры, который с тех пор, как он вошел, излучал слабое свечение. Этот диск был ядром формации пещеры, через него также производилась замена духовных камней, и он обладал функцией записи. Сюй Цин бросил взгляд на диск, подошел к нему, протянул руку и нажал. В его сознании тут же всплыли потоки информации, в которой были записаны имена всех, кто просил о встрече за это время. Среди них была одна запись от Хуан Яня, одна от Чжоу Цинпына, три от Дин Сюэ и даже две от Гуму Цин. Но больше всего записей было от двух человек. Одним из них был начальник отдела убийств, от него было 23 записи, а другим – член шестой команды отдела убийств у подножия горы, который представился как немой. У него было 41 запись с просьбой о встрече. Похоже, он приходил почти каждый день. Глядя на эти записи, Сюй Цин вспомнил, как однажды случайно спас немого. Видимо, у того была очень живучая натура, раз он выжил. Пока Сюй Цин просматривал записи, нефритовый диск снова вспыхнул, добавив еще одну запись, опять от немого. Для ученика на горе визит посторонних требовал их согласия, особенно если это касалось ученика с подножия. Поэтому Сюй Цин немного подумал и согласился на встречу. Вскоре худая фигура, следуя указаниям формации, добралась до пещеры Сюй Цина. Осторожно приблизившись, она остановилась, когда дверь пещеры открылась, и Сюй Цин вышел наружу. «В чем дело?» — Сюй Цин посмотрел на немого, который стоял в 10 метрах от него, не смея подойти ближе, и выглядел очень скованно. Его одежда была прежней, раны давно зажили, но сам он стал выглядеть более мрачным. Очевидно, что пережитое им испытание сильно изменило его. Под взглядом Сюйцина немой задрожал, достал из-за пазухи идентификационный жетон и почтительно положил его на землю. Затем он отступил на несколько шагов, поднял голову, посмотрел на Сюйцина и вдруг упал на колени, несколько раз сильно ударившись головой о землю. Когда на лбу выступила кровь, он встал и стремительно побежал вниз по склону. Сюйцин проводил его взглядом, поднял правую руку, и жетон с земли взлетел к нему. Это был не знак отличия, а ключ от хранилища. Сюйцин, хорошо знакомый с портом, конечно же, знал, что это такое. Половина порта семи кровавых глаз использовалась учениками седьмой вершины, а другая половина была открыта для публики. Обычно там было много лодок и кораблей разных кланов, среди которых скрывались и пираты. Эти чужие суда, в отличие от лодок и кораблей семи кровавых глаз, нельзя было убрать, поэтому их нужно было где-то ставить и хранить, и этот жетон был ключом. Для члена семи кровавых глаз, чтобы забрать судно, нужен был только этот ключ. Очевидно, после того, как Немой доставил труп преступника в прошлый раз, он решил, что Сюйцин не любит преступников, поэтому на этот раз он убил неизвестно сколько людей и добыл этот ключ. Такой подарок Сюйцин принял. Глава 149. В сером на следующий день Сюйцин отправился к месту, связанное с жетоном. Там находился небольшой торговый корабль. Предметы внутри были неплохими, хоть и не особо ценными, но все же имели некоторую стоимость. Самое главное, Сюйцин увидел там множество лекарственных трав. Согласно ответам ученика, управляющего этим местом, за кораблем уже 2 месяца никто не приходил. Поэтому Сюйцин забрал травы, позвал своего информатора, чтобы та занялась кораблем, и спросил о строительстве порта. «Господин, я полностью изучила вопрос строительства порта и как раз собиралась доложить вам. Новые порты делятся на внутренние и внешние, у каждого есть свои преимущества и недостатки. Внутренние не приносят большой прибыли, но удобны для хозяина, чтобы установить связи с учениками у подножия горы. Что касается внешних, то прибыль от них огромна, но для этого требуется размещение многих отделов, таких как лоцманский, диспетчерский, транспортный и так далее. Но как только он будет построен, пусть даже это будет простой порт, с приходом и уходом торговых кораблей прибыль будет поразительной. Кроме того, это привлечет торговые лавки, что станет еще одним источником дохода», — тихо произнесла информатор. Она не смела проявлять ни малейшей небрежности в отношении задания, которое ей поручил Сюйцин. За эти 2 месяца она постоянно проводила исследования и потратила немного духовных монет на покупку информации. Поэтому после вопроса Сюйцина она, недолго думая, рассказала все о строительстве нового порта. Однако это масштабный проект. Даже для самого простого порта первоначальные инвестиции в инфраструктуру составят не менее 3 миллионов духовных камней. Если же строить вместе с торговыми лавками и другими сооружениями, то общее вложение превысит 10 миллионов, и, в зависимости от потребностей, эта сумма не имеет верхнего предела. Услышав это, Сюйцин сохранил внешнее спокойствие, но в душе был потрясен. Он думал, что теперь у него много денег, ведь в пространственной сумке морского трупа было нескольких сотен тысяч духовных камней. Но, услышав слова информатора, Сюйцин мог только молчать. Но конечная прибыль будет столь же огромной. Пропускная способность гавани семи кровавых глаз ограничена. Все это время я наблюдала за движением кораблей. Каждый день 30% судов, прибывающих в семь кровавых глаз, вынуждены стоять в очереди, чтобы войти. Поэтому, как только наш новый порт будет открыт, у нас не будет недостатка в посетителях, которые будут швартоваться и курсировать. Господин, я сравнила с другими портами и тайно подсчитала, что наши фактические общие инвестиции составят около 3 миллионов духовных камней. В дальнейшем мы сможем постепенно строить за счет прибыли. Если все пойдет хорошо, то максимум через 2 года мы выйдем на точку безубыточности, а на 3-й год окупим все вложения. Последующая ежегодная прибыль должна составить около 3 миллионов духовных камней. Кроме того, я узнала, что другие старшие на стадии возведения основания, которые строят порты, редко вкладывают все средства самостоятельно. Часто это делают несколько человек вместе. Поэтому, хозяин, если у вас есть желающие, вы можете вложить средства вместе, но, Похоже, это должны быть старшие на стадии возведения основания. Кроме того, многие в клановых банках тоже увлекаются этим, но, говорят, у кланов много ограничений на этот счет, поэтому у них нет доли во многих портах. Сюй Цин задумался. Изначально он решил заняться строительством порта, потому что не хотел, чтобы квота пропала даром, и потому что, как только он будет построен, ему не нужно будет ничего делать, и он будет получать такую большую прибыль каждый год. Поэтому он попросил информатора все разузнать. Но теперь, выслушав, Сюй Цин, хоть и был заинтересован, но это было слишком дорого, и, очевидно, было много хлопот. Кроме того, вложение такого количества духовных камней слишком сильно связывало бы его с семью кровавыми глазами, и Сюй Цин немного колебался. Он также внезапно понял, почему многие культиваторы возведения основания не выбирали строительство порта. С одной стороны, это отнимало силы и укрепляло связи, с другой, это было слишком дорого. Сюй Цин чувствовал, что с таким количеством духовных камней он мог бы сам выдавать задания на поимку морских зверей. Поэтому, подумав, Сюй Цин решил отказаться от этой идеи. Он отпустил информатора, переоделся в серый даосский халат и собрался пойти за покупками. На этот раз ему нужно было купить много вещей, и травы, и талисманы. Кроме того, он решил посмотреть на артефакты закона, которые продавались. Артефакты закона были дорогими, и раньше Сюй Цин не мог себе их позволить, но теперь, когда его карманы были полны, он решил выбрать что-нибудь. Его также интересовали нефритовые таблички с душами, которые У Цзянью с первой вершины бросал раньше. Он хотел посмотреть, есть ли они в продаже. Хотя эффективность этих предметов была невысокой, их было очень удобно поглощать. И еще лампа дыхания духа, размышлял Сюй Цин, идя по улице. В сером халате и сдерживая свою культивацию, он выглядел совершенно обычным человеком. Лишь изредка из толпы на него бросали скрытные взгляды. Это были культиваторы возведения основания, одетые, как и Сюй Цин, в серые даосские одежды. Они чувствовали друг друга своей энергией и, встретившись взглядами, отводили их, не мешая друг другу. Так Сюй Цин добрался до той самой закусочной, где он бывал каждый день, сел и с удовольствием поел под приветливые возгласы хозяина. На этот раз он съел 4 яйца. Хотя, достигнув возведения основания, он мог не есть несколько дней, питаясь силой дхармы, Сюй Цин все еще любил есть, как и раньше. Это давало ему чувство удовлетворения. За едой он достал свой идентификационный жетон и отправил Хуан Яню сообщение, спрашивая, как обстоят дела с покупкой лампы дыхания духа, о которой тот говорил раньше. Хуан Янь не ответил сразу. Когда Сюй Цин закончил есть и собрался уходить, он получил сообщение от толстяка. «Куплю, конечно». «Сюй Цин, ты вернулся? Где ты? Я сейчас приду». Глядя на ответ Хуан Яня, Сюй Цин с предвкушением подумал о том, что скоро у него будет на 500 тысяч духовных камней больше, и настроение его улучшилось. Он сообщил Хуан Яню, где находится, и вскоре увидел, как тот бежит к нему. Казалось, он стал еще толще, и одежда обтягивала его тело, демонстрируя еще несколько слоев жира. Увидев Сюй Цина, Хуан Янь рассмеялся и бросил ему толстую пачку духовных талонов. Номинал – 1000 духовных камней. Это эксклюзивные духовные талоны 6-й вершины, всего 200 штук. Времени было мало, я смог достать только столько духовных камней. Остальное я могу компенсировать артефактом закона. Как тебе? С этими словами Хуан Янь достал черный нагрудник и протянул его Сюй Цину. Артефакт закона. Сюй Цин взял нагрудник и, как только влил в него силу дхармы, почувствовал бесчисленные руны, которые заполняли его изнутри и снаружи, выстраиваясь в определенном порядке. На первый взгляд их было не меньше 100 000. Сюй Цин сразу понял, что этот нагрудник необычен. Это доспех рун. Я хотел подарить его своей старшей сестре, но думаю, ей больше понравится лампа дыхания духа. Так что давай обменяем его на лампу. Его можно продать примерно за 300 тысяч духовных камней. Хотя это всего лишь артефакт закона низшего ранга, он обеспечивает хорошую защиту. Если ты наденешь его и столкнешься с культиватором возведения основания в сияющем состоянии, то сможешь выдержать несколько ударов, если у него не два огня. Хуан Янь, похоже, хорошо разбирался в возведении основания, очевидно, его старшая сестра много раз ему об этом рассказывала, и его собственная культивация явно была близка к прорыву. Сюй Цин кивнул, убрал доспех руны и достал лампу дыхания духа, протягивая ее Хуан Яню. «Тебе нужно, чтобы я проводил тебя до седьмого пика?» — тихо спросил Сюй Цин, глядя на Хуан Яня, который играл с лампой дыхания духа. «Не нужно, я несу ее для старшей сестры. Кто посмеет меня ограбить?» Хуан Янь похлопал себя по животу и довольно убрал лампу дыхания духа. Он уже собирался достать жетон, чтобы отправить сообщение сестре, как вдруг что-то вспомнил и обернулся к Сюй Цину. «Брат, я тебе в прошлый раз говорил о войне, все уже практически решено. Подумай, хочешь ли ты участвовать?» Сказав это, Хуан Янь махнул Сюй Цину рукой и быстро побежал к седьмой вершине. Глядя на удаляющегося Хуан Яня, Сюй Цин удивился. Он понял, что Хуан Янь действительно богат. Несколько сотен тысяч духовных камней и артефакт закона для него – сущие пустяки. Однако Сюй Цин не стал выяснять происхождение богатства Хуан Яня. В секте семь кровавых глаз это считается дурным тоном, и Сюй Цин не хотел этого делать. Проводив Хуан Яня взглядом, он задумался над его словами и прищурился. Война. В этот момент последняя искорка надежды на открытие собственного порта погасла. Он решил обменять право на открытие порта на целую улицу. Пусть прибыль и небольшая, но лучше, чем ничего. С этой мыслью Сюй Цин направился к магазину, где продавались нефритовые амулеты. В главном городе магазины, торгующие предметами для культиваторов уровня возведения основания, в основном располагались в районе парящей птицы на шестой вершине. В районе порта таких магазинов было немного, и цены в них были очень высокими, поэтому покупателей было мало. В основном там были отдельные кабинки и специально обученные ученики для обслуживания. Придя в район парящей птицы, Сюй Цин немного поискал и в итоге выбрал магазин под названием «Павильон регалий». Этот магазин был одним из крупнейших на шестой вершине. Он занимал 5 этажей. Каждой площадью около 600 квадратных метров. Интерьер был роскошным и производил сильное впечатление. Приказчиков было много, и мужчин, и женщин, казалось, их всегда было больше, чем покупателей. Все они были красивыми и привлекательными. Как только Сюй Цин вошел, он сразу же привлек внимание многих продавцов. Хотя он был в сером халате, его внешность была очень примечательной. Некоторым девушкам-продавцам даже показалось, что с появлением Сюй Цина магазин стал светлее. Те, кто осмеливался войти в этот магазин, были непростыми людьми, по крайней мере, все они были главными учениками семи кровавых глаз. Приказчики, обслуживающие культиваторов возведения основания, знали, что те обычно носят серые одеяния. Поэтому многие продавцы поспешили к нему, чтобы обслужить, но одна симпатичная девушка с двумя хвостиками опередила всех и первой подошла к Сюй Цину. «Приветствую, старший брат, можешь звать меня Сяхуэй, чем могу помочь? Я сделаю все возможное, чтобы обслужить тебя», — девушка смотрела на Сюй Цина, ее лицо слегка покраснело, и она заговорила мягким голосом: «Наш павильон регалий специализируется на различных инструментах. На первом этаже – талисманы, на втором – нефритовые амулеты, а с третьего этажа и выше – артефакты закона. Что ты хочешь посмотреть? Я тебе все покажу». Сюй Цин нагляделся, заметив, что на первом этаже, кроме него, покупателей не было. Он также увидел, что стены были увешаны различными талисманами. Хотя они были запечатаны, от них все равно исходили сильные колебания. Кроме того, в зале было несколько десятков хрустальных колонн, внутри которых мерцали талисманы. Судя по тому, что они хранились отдельно, их качество должно было быть выше. «Я хочу посмотреть артефакты закона», — спокойно сказал Сюй Цин, глядя на девушку, лицо которой становилось все краснее под его взглядом. Услышав это, глаза девушки с двумя хвостиками заблестели еще ярче. Глава 150. Возможность на войне. Артефакты закона на третьем этаже. Старший брат, прошу. Услышав, что Сюй Цин хочет купить артефакт закона, девушка, обслуживавшая множество культиваторов возведения основания из разных сект, сразу поняла, что этот невероятно красивый юноша ее возраста наверняка достиг возведения основания. Ее сердце дрогнуло, обращение к нему изменилось, а глаза наполнились восхищением и уважением, когда она повела его. На лестнице она проявила хитрость и не предложила Сюй Цин идти первым, а сама вышла вперед, чтобы вести его. В этом не было ничего невежливого, и, поднимаясь по ступеням, она непринужденно демонстрировала изгибы своего тела, особенно выделяя упругие ягодицы, облегаемые одеждой, словно форму персика. Действие обольстительницы было наполнено очарованием, но ее покачивающиеся хвостики добавляли нотку невинности. К сожалению, Сюй Цин не обратил на это никакого внимания. Поэтому, поднявшись на третий этаж, девушка почувствовала некоторое разочарование, так как не заметила в Сюй Цине ни малейшего интереса. Но она быстро взяла себя в руки и, проводив Сюй Цина в отдельную комнату, вежливо поинтересовалась, какой артефакт закона ему нужен. Атакующий, ценой до 300 000 духовных камней, спокойно ответил Сюй Цин. Девушка кивнула и удалилась. Вскоре она вернулась с подносом, на котором лежали три предмета. Маленький синий меч, запечатанный талисманом, сдерживающим 99% его силы, позволяя ощутить лишь слабый отголосок. Вторым предметом было ожерелье с 5 черными бусинами размером с ноготь, также запечатанными талисманами. Последним предметом был маленький красный колокольчик, меч холодной горы. Этот меч пропитан энергией запретного моря, он был выкован в морских глубинах в течение 3 лет, что придало ему невероятную ледяную силу. При использовании силы Дхармы он способен высвобождать холодный воздух, обладает высокой скоростью и невероятной остротой. 5 злых бусин. Каждая бусина содержит запечатанную золотую злую энергию. При высвобождении они превращаются в золотые карающие молнии, уничтожающие все на своем пути. Их невозможно остановить, пока они не рассеются, и они будут преследовать цель до самой смерти. Для использования необходимо влить силу Дхармы и выгравировать имя противника на бусине. Последний – это колокольчик живой души. При встряхивании он сотрясает душу противника, парализуя его на месте. Он неэффективен против призраков, работает только против существ с физическим телом. У этого артефакта есть недостаток. При использовании он также воздействует на владельца, поскольку тот тоже обладает физическим телом. Но, поскольку это редкий артефакт закона, воздействующий на душу, его цена выше. Меч холодной горы стоит 270 000 духовных камней, 5 злых бусин, 300 000, а колокольчик живой души, 330 000 духовных камней, звонко произнесла девушка, затем посмотрела на Сюй Цина. Сюй Цин осмотрел все три предмета. Внешне он оставался спокойным, но в душе поражался дороговизне артефактов закона. Однако юноша знал, что до тех пор, пока не активируется его сияющее состояние, артефакт закона будет крайне важен. Особенно, он чувствовал, что раз война неизбежна, то нужно как следует подготовиться, иначе, когда новости распространятся, цены станут еще выше. Все три артефакта закона ему понравились, но Сюй Цин не мог позволить себе купить их все. Ему еще нужно было купить нефритовые амулеты и большое количество ядовитых трав. Поэтому, внимательно изучив каждый предмет, Сюй Цин стиснул зубы и купил колокольчик живой души. У него был недостаток, но Сюй Цин знал, как его устранить. Он собирался прикрепить его к черному пруту и отдать предку алмазной секты для дистанционного убийства врагов. Предок алмазной секты не был душой из плоти и крови, он был духом артефакта и не подвергался воздействию колокольчика. «Беру этот», — сказал Сюй Цин, взяв колокольчик живой души. Девушка была взволнована, ведь продажа артефакта закона — это большая сделка. Она почтительно оформила сделку с Сюй Цином, а затем, по его просьбе, отвела его на 2-й этаж, чтобы посмотреть нефритовые амулеты. Там Сюй Цин купил 3 защитных нефритовых амулета и 1 атакующий, потратив еще 12 000 духовных камней. Выйдя из магазина, Сюй Цин потрогал свой карман и вздохнул. На стадии конденсации ци ему казалось, что ресурсы для этой сферы очень дороги. Но теперь понимал, что все то было ерундой, разве что пилюли возведения основания дорогие. Но теперь, вспоминая прошлое, он понимал, что все это было ничто по сравнению с нефритовыми амулетами и артефактами закона для возведения основания. Еще нужно улучшать духовный корабль, на это тоже потребуется много духовных камней. Сюй Цин покачал головой. Купив артефакт закона, он подавил свою боль в сердце и решил отправиться в район чистой души на 2-й вершине, чтобы посмотреть на травы. Ведь ассортимент трав в портовом районе не шел ни в какое сравнение с тем, что продавали там. Он также хотел узнать, продают ли там призрачные желания и головоногие моллюски, ведь это было необходимо для привлечения морских зверей и открытия отверстий Дхармы в море. Но пока Сюй Цин шел в район чистой души на 2-й вершине, его идентификационный жетон завибрировал. Сюй Цин достал его и увидел, что это Чжан Сань отправил ему сообщение. «Сюй Цин, ты вернулся?» «Вчера вернулся», — ответил Сюй Цин. «Где ты?» Не хочешь зайти ко мне или я могу прийти к тебе? Мне нужно обсудить с тобой одно важное дело. Я собираюсь в район чистой души посмотреть на травы». Сюй Цин заинтересовался, что за дело у Чжан Саня, и вспомнил записи в центральном узле своей пещеры о многочисленных попытках капитана связаться с ним. «Хорошо, там есть магазин 100 трав, давай встретимся там». Сюй Цин задумался и направился к магазину на второй вершине. Вскоре он нашел место, о котором говорил Чжан Сань. Это был большой магазин, один из самых известных во втором районе. Издалека Сюй Цин увидел Чжан Саня у входа в магазин. Он сидел на ступеньках и курил трубку. На нем был неприметный серый даосский халат. Увидев Сюй Цина, Чжан Сань улыбнулся, встал, отряхнул пыль с одежды и быстро подошел. «Сюй Цин, капитан тебя не искал в последние дни?» Подойдя ближе, Чжан Сань отвел Сюй Цина в сторону и спросил шепотом. «После возвращения я не видел капитана». Сюй Цин был удивлен и посмотрел на Чжан Саня. «Вот и хорошо, этот безумец как с цепи сорвался, бегает повсюду и занимает деньги. Чуть не заложил свое право на освоение порта, говорил мне, что хочет купить способ маскировки под представителей других рас. Если получится, то заработает как минимум в 100 раз больше. Я подумал, что он, наверное, и тебя будет искать. Сюй Цин, твое право на освоение порта еще при тебе?» Чжан Сань с надеждой посмотрел на Сюй Цина. «Я хотел обменять ее на улицу с лавками, но пока еще не оформил». «А что?» – кивнул Сюй Цин. «Отлично». Чжан Сань рассмеялся и быстро заговорил. «Сюй Цин, отдай мне свое право на освоение порта. Я с трудом уговорил капитана не закладывать свое. Если мы объединим наши права, то сможем провернуть одно дельце. У меня есть достоверная информация, что секта собирается начать войну с кланом морских трупов. На самом деле, многие это предполагали, но информация воспринимается по-разному в зависимости от человека. Это вопрос кругозора. Кто-то, услышав о войне, думает о самозащите, кто-то о том, как заработать очки вклада, кто-то испытывает страх и тревогу. Некоторые думают о том, как нажиться, но не знают, как это сделать. В лучшем случае они просто запасаются ресурсами. «Но я не такой», — с гордостью сказал Чжан Сань. «Сюй Цин, я тебе скажу, что как только начнется война, появится возможность сорвать большой куш. В это время не нужно думать о накоплении ресурсов, это бесполезно и вызовет недовольство окружающих. Мы не будем наживаться на своих товарищах, мы будем зарабатывать на секте. В этой войне с кланом морских трупов секта обязательно реквизирует все порты для военных нужд, будь то размещение артефактов закона, боевых кораблей или обеспечение передвижения учеников с разных вершин, порты станут ключевыми точками. Количество портов на 7-й вершине ограничено. Если я сейчас открою 3 порта и свяжу их вместе, получится настолько большой порт, что секта обязательно захочет его реквизировать. За реквизицию нужно платить. Поэтому нам нужно просто построить его до начала войны, сделать побольше причалов. Я посчитал, в общем, если война будет идти 3 месяца, мы окупимся, а если год, то заработаем как минимум в 4 раза больше. А война между сторонами будет длиться только дольше, такая возможность выпадает раз в 100 лет, нужно действовать. Услышав слова Чжан Саня, Сюй Цин широко раскрыл глаза и пристально посмотрел на него. В сердце юноши невольно возникло чувство восхищения. Он действительно считал, что Чжан Сань обладает необычайной проницательностью в вопросах зарабатывания денег. Заметив выражение лица Сюй Цина, Чжан Сань почувствовал себя очень довольным и рассмеялся. «Сюй Цин, ты, как и капитан, не вкладываешь ни одного духовного камня. Просто дай мне право на строительство. Я возьму на себя начальные инвестиции, а потом вся прибыль тебе и капитану по 2,5 доли, мне 5 долей, договорились, и после окончания войны порт продолжит работать, так что эта прибыль будет долгосрочной». Чжан Сань посмотрел на Сюй Цина, ожидая его ответа. Сюй Цин немного подумал, достал жетон и передал его Чжан Саню. Это была вещь, дающая право на строительство порта. Получив жетон, Чжан Сань выглядел воодушевленным. Казалось, он полон энтузиазма. «Через год, я уверен, ты получишь как минимум несколько миллионов духовных камней». Чжан Сань рассмеялся, достал нефритовую табличку и начал быстро связываться со своими людьми, чтобы организовать это дело. Затем он махнул Сюй Цину рукой и, попрощавшись, ушел. Проводив Чжан Саня взглядом, Сюй Цин тоже вздохнул. Он искренне считал Чжан Саня гением. Тот не только талантлив в изготовлении артефактов, но и, похоже, не отстает в культивации, а также обладает удивительным чутьем на деньги. Надеюсь, через год я действительно получу столько, подумал Сюй Цин, и его сердцебиение немного участилось. Сумма дохода, о которой говорил Чжан Сань, была слишком велика, и это очень привлекало Сюй Цина, у которого карманы были почти пусты. Через некоторое время Сюй Цин сделал глубокий вдох и вошел в лавку 100 трав. Через 2 часа Сюй Цин вышел, купив нужные ему ядовитые травы. Хотя это и стоило ему немало духовных камней, но в его сердце все еще было чувство удовлетворения. Ведь в этой лавке было очень много ядовитых трав, даже больше, чем трав Ян. Сюй Цин считал, что именно так и должна выглядеть настоящая лавка трав. Ведь большинство лекарственных трав, в конечном счете, ядовиты. Здесь он купил много ядовитых трав, о которых раньше читал только в книгах, оставленных грандмастером Баем, и теперь собирался вернуться, чтобы попробовать приготовить новые яды. Единственное, о чем он сожалел, это то, что здесь не было призрачного желания. Но хозяин лавки предложил сделать заказ, и через месяц можно будет забрать товар. Сюй Цин согласился. Нужно приготовить яд, который может быстро убить человека на стадии возведения основания, особенно из клана морских трупов. Сюй Цин взмыл в воздух и направился к пещере. Время шло, Сюй Цин в своей пещере занимался приготовлением ядов и культивацией. Полмесяца пролетели быстро. В это время появилась одна новость, что быстро распространилась по секте, привлекая внимание всех, и даже атмосфера во всем городе Семи Кровавых Глаз стала гнетущей из-за распространения этой новости. Клан морских трупов и Семь Кровавых Глаз, похоже, хотят начать полномасштабную войну. Глава 151. Объявление войны – это новость, словно буря, стремительно пронеслась по всей секте Семь Кровавых Глаз, привлекая внимание бесчисленных культиваторов, как на горе, так и у ее подножия. Несмотря на то, что основную силу в войне составляют высокоуровневые культиваторы, на поле боя множество задач приходится выполнять культиваторам конденсации ЦИ, построение формаций, обеспечение тыла, транспортировка и другие военные задачи. Более того, морские трупы неизбежно отправят в бой культиваторов конденсации ЦИ, и в этом случае ученикам секты, живущим у подножия горы, также придется сражаться. Поэтому распространение этой новости быстро вызвало волнение в главном городе, но Сюй Цина это не удивило. И морское сражение семи владык и старейшин с могущественными воинами клана морских трупов, которые он видел, и 2 предупреждения Хуан Яня, и заблаговременные приготовления Чжан Саня, все указывало на скорое начало войны. Раньше Сюй Цин не особо задумывался о войне. Когда он поднимался на гору, Чжан Юньши говорил, что культиваторы возведения основания в секте Семь Кровавых Глаз не обязаны участвовать в войне, поэтому ее начало в основном обусловлено стремлением к выгоде. Но после изучения пламени поглощения душ мысли Сюй Цина немного изменились. Фактически, все культиваторы возведения основания, совершенствующие призрачный огонь и поглощающие души, придавали войне большое значение, потому что во время войны поглощать души проще всего. Те, кто выживет, как правило, открывают множество отверстий дхармы, ведь на поле боя убийства будут происходить очень часто, а в хаосе сражения поглощать души гораздо легче. К тому же, души морских трупов обладают особым эффектом для пламени поглощения душ. Эта мысль затронула сердце Сюй Цина, особенно после того, как он вкусил сладость душ морских трупов. Сейчас у него открыто 20 отверстий дхармы, и до формирования первого огня жизни ему не хватает всего 10. Сюй Цин подсчитал, что если использовать призрачные желания в сочетании с головоногим моллюском для привлечения морских зверей, как в прошлый раз, то из-за возросшей потребности в открытии отверстий дхармы ему потребуется как минимум 2 года. Хотя случайные встречи с могущественными зверями возведения основания могут ускорить этот процесс, они также чрезвычайно опасны. И это без учета времени на дорогу туда и обратно, а также достаточности количества призрачных желаний. Если учесть все эти факторы, то может потребоваться и больше 3 лет. А оставаться так долго без возможности активировать сияющее состояние – очень опасно для выхода в море. Ведь если культиватор конденсации ЦИ встретит в море сильного противника, тот может решить, что убивать его не стоит. Но если он увидит культиватора возведения основания, то вряд ли станет так рассуждать. Убийство культиватора возведения основания принесет гораздо больше пользы. Таким образом, хотя война и опасна, С точки зрения соотношения цены и качества она гораздо выгоднее. Пока новости о войне распространялись по секте, Чжан Сань очень старался спортом для них троих, не откладывая дело из-за военных приготовлений. Благодаря огромному количеству потраченных духовных камней, он не только выбрал место для строительства, но и нанял несколько тысяч учеников с шестой вершины и десятки тысяч разнорабочих, которые уже начали строительство. Благодаря такому количеству людей, новый порт менялся с каждым днем, а также началось планирование торговых лавок в нем. Кроме того, Чжан Сань, будучи заместителем начальника транспортного отдела, воспользовался своими полномочиями и построил здесь большое отделение своего отдела, специально для обслуживания нового порта. Капитан тоже поступил подобным образом. Несмотря на то, что он не был в секте, он распорядился перенести черное подразделение в новый порт, чтобы оно стало здесь филиалом отдела убийств. А Хуан Янь, узнав каким-то образом, что у Сюй Цина есть здесь доля, также перевел сюда свой лоцманский отдел. Он не только построил здесь филиал, но и, благодаря распространившимся новостям, Гу Му Цин тихо купила здесь большой магазин, собираясь открыть еще одну лекарственную лавку. А хозяин мастерской шестого пика, который пытался шантажировать Сюй Цина, возможно, по указанию того, кто стоял за ним, тоже сразу же приехал и купил магазин, чтобы выразить свою доброжелательность. С притоком людей новый порт стал оживленным местом и, помимо войны, самой обсуждаемой темой в секте. В конце концов, Дин Сюй тоже узнала об этом. Естественно, она захотела поддержать Сюй Цина и купила три магазина, которые треугольником окружили аптеку Гу Му Цин. Казалось, она еще не решила, чем будет заниматься, но действовала с размахом. Она даже связалась со своими подругами с разных вершин, и большинство из них приехали сюда, чтобы выразить свою поддержку. На следующий день после того, как Дин Сюй купила магазины, Чжао Чжунхэн быстро распорядился создать здесь филиал диспетчерского отдела. Это вызвало у Чжан Саня чувство гордости. Конечно, это он распространил эту новость, но идею подал капитан. Перед отъездом капитан сказал ему, что Сюй Цин обязательно должен участвовать, ведь красивые люди очень полезны. Чжан Сань тоже начал задействовать свои связи, и вскоре с третьей, четвертой и пятой вершин стали приезжать люди, чтобы купить магазины. В результате новый порт стал полностью обеспечен всем необходимым для совершенствования. Что касается игорных домов и борделей, то, услышав, что этот порт практически принадлежит отделу убийств, они тоже поспешили сюда. Их было больше всего, почти все подобные заведения главного города открыли здесь свои филиалы. Остальные магазины постепенно заселялись, и через полмесяца, когда Сюй Цин получил призрачные желания из магазина 100 трав, порт, благодаря интенсивному строительству, обрел очертания, которые позволяли начать его использовать. Он был зарегистрирован на седьмой вершине и получил номер 176. В день открытия порта Сюй Цин съехал с горы и поселился в 176-м порту, найдя уединенное место для швартовки своего духовного корабля. По дороге он смотрел на оживленный порт и думал, что Чжан Сань действительно приложил все усилия, чтобы ускорить строительство и получить плату за пользование от секты. Перебравшись из пещеры в порт, Сюй Цин сидел в своем духовном корабле, слушая шум волны и ощущая легкое покачивание. Это чувство вернуло его в те времена, когда он был на конденсации Ци. Сейчас, спокойно медитируя, он решил отложить выход в море, потому что за те дни, что строился 176-й порт, новостей о войне становилось все больше. Каждый день он видел, как радужные лучи света возвращались извне и направлялись к семи пикам. Сюй Цин понимал, что война уже близко. Прошло еще полмесяца. Сюй Цин с помощью пути долголетия на 10% пробил 21-е отверстие Дхармы. В это утро раздался крайне редкий одновременный звон колоколов с вершин секты. Грохочущий звон колоколов, разнесшийся по всей секте, заставил всех, кто его слышал, измениться в лице, как на горе, так и у ее подножия. Многие ученики вышли из своих судов и посмотрели на вершины. Среди них было много культиваторов возведения основания. То же самое происходило во всем главном городе. Некоторые культиваторы возведения основания, живущие на этих семи пиках, тоже вышли из своих пещер, и в их глазах вспыхнул острый блеск. Вскоре, сквозь звон колоколов, разнесся по всей секте семь кровавых глаз древний, словно бескрайнее море, голос. Ученики секты семь кровавых глаз. Я, предок Сюэ Линь Цзы, вы можете называть меня предком. Сегодня я хочу сообщить вам кое-что. Война началась. Наша секта объявляет войну клану морских трупов. Активы клана морских трупов превышают 100 миллиардов. Я решил, что половина награбленного станет вашей наградой. Почти в тот же миг, как раздался старческий голос, из семи вершин взметнулись бесчисленные кровавые нити. Эти нити, густые, словно черви, устремились к небесам, формируя облако из бескрайнего моря, которое покрыло все небо над семью кровавыми глазами. Можно было видеть, что это облако целиком состояло из красных нитей. Они собирались в небе, стремительно двигались и в итоге образовали гигантское лицо старика, вызывающее ужас. Небо огласилось раскатами грома, и вся территория секты Семь Кровавых Глаз окрасилась в кровавый цвет. Смутно проступало нечто, похожее на огненного феникса, которого Сюй Цин видел ранее. Издалека казалось, что эта часть мира превратилась в преисподнюю. В то же время из гигантского кровавого глаза первой вершины вырвался мощный поток энергии меча, устремившийся в небо и превратившийся в кровавый меч. Этот огромный меч был сформирован из бесчисленных алых молний. Он выглядел потрясающе и пугающе. Казалось, что любая из этих молний способна уничтожить культиватора возведения основания. На этом огромном мече стоял краснолицый старик, владыка первой вершины. Он стоял там, излучая невероятную мощь и жажду убийства, словно был способен сразить Бога. Священный указ предка. Почти в тот же миг, как он появился, раздался грохот со второй вершины. В небо поднялась огромная алхимическая печь, на которой, скрестив ноги, сидела изящная женщина средних лет. Ее окружал аромат пилюли и сияние. Под ней находилась печь, в которой она плавила пилюлю, похожую на солнце. Исходящие от нее колебания были ужасающими. Священный указ предка. Затем появился владыка третьей вершины. Похожий на ученого мужчина средних лет вышел вперед. Под его ногами клубился желтый туман, источающий пугающую и странную ауру. Вокруг него появлялись и исчезали иллюзорные фигуры, подобные призрачным теням. Любая из них заставляла сердце Сюй Цина трепетать. Они напоминали ему безликую женщину из разрушенного города, словно имели общее происхождение. Все они были зловещими. «Священный указ предка», – произнес мужчина-ученый, выйдя вперед. Затем появился человек с четвертой вершины. Это был здоровяк, и на нем можно было отчетливо увидеть цепь. Один конец этой цепи был в его руке, а другой был прикреплен к огромному оку. Как только появилось это око, разразилась мощная божественность. По ощущениям Сюй Цина, она уступала ауре Инны, но это все равно было существо, обладающее божественностью. С пятой и шестой вершин никто не появился. Наконец, появилась седьмая вершина. Гора вершины сотряслась, и появился седьмой владыка. Он шаг за шагом поднимался в небо, выглядя совершенно обычным. Среди всех собравшихся в небе он казался наименее внушительным. Издалека седьмой владыка был похож на обычного человека, без каких-либо признаков силы. Но как только он появился, все владыки вершин, кроме владыки первой вершины, склонили головы в знак уважения. Священный указ предка. Седьмой владыка достиг середины неба и, сложив руки, поклонился предку в небесах. Предок Сюй Линьцзы в небесах мгновенно перевел взгляд на седьмого владыку, удивленно поднял брови, а затем рассмеялся. «Седьмой, ты так тихо и незаметно достиг понимания потока эмоций, прорыв не за горами. Отлично». Глава 152. Вступление в войну. В ответ на похвалу Сюй Линьцзы, седьмой владыка слегка улыбнулся, ничего не говоря, лишь сложил руки и снова поклонился. Предок, чей образ был начертан кровавыми нитями в небесах, отвел взгляд от седьмого владыки и посмотрел на главный город Семи Кровавых Глаз. С такой высотой и с его уровнем культивации, казалось, он мог видеть всех учеников города в своем разуме. Его голос, подобный раскатам грома, разнесся по округе. «Это война, уговор владык вершин и старейшин. У культиваторов уровня возведения основания и конденсации ци нет такого обязательства. Старик знает, что все вы достигли своих высот собственными усилиями, рискуя жизнью. Секта, конечно, оказывала вам помощь, но не так уж и много. Поэтому участие в этой войне не является для вас обязательным. Желающим принять участие будут выданы награды. Все желающие будут участвовать в боевых действиях, добровольно принимая задания. Ученики Семи Кровавых Глаз, кто желает участвовать в войне». Как только предок закончил говорить, идентификационные жетоны всех культиваторов секты, достигших пятого уровня конденсации ци и выше, завибрировали. Информация о преимуществах участия в войне мгновенно появилась перед ними. Все культиваторы, прочитав ее, были поражены и загорелись желанием. Вскоре по всему главному городу и на вершинах раздались голоса.